Глава 34. Марчелла. Убедившись в невиновности Данте, на следующее утро мы с Джованни стучимся в дверь Габриэля Виталия. Собственно, в кровати меня ничего не держит. Мирабелла ведь отказалась провести со мной ночь. Я сразу решил, толпой ввалиться Габи не стоит. Поэтому Никола и Андреа с собой не беру. Хозяин комнаты не должен подумать, что мы обвиняем его в открытую, и все же один подручный не повредит. Мало ли, как все обернется. Говорю ведь, о Габриэле Витали известно немного, и предсказать его реакцию трудно. Мы стоим перед его дверью на четвертом этаже. У Габриэля тоже отдельная комната, как и у меня. «Не заперто», — доносится с той стороны. Я в замешательстве смотрю на Джованни. То есть Габи впускает всех подряд, даже не спросив, кто пришел? Осторожно приоткрываю дверь и просовываю голову в щель. Надо удостовериться, что нас не ждет ловушка. Габриэль сидит у компьютерного столика. Черт возьми, как он протащил в общежитие технику. Его пальцы порхают по клавишам, и я невольно вспоминаю поучение Мирабеллы. Если Габриэль мой враг, надо бы мне иметь помощника, владеющего компьютером, еще лучше. Мы входим, а хозяин комнаты даже не оборачивается. И бросив взгляд на экран справа от него, я понимаю, почему. Компьютер подключен к установленной перед дверью камере. Даже не к одной. Они охватывают весь коридор. Естественно, он ни на минуту не засомневался, впуская нас в Джованни. «Чего тебе, Коста?» — интересуется Габриэля, продолжая щелкать по клавиатуре. «Точно так же делают хакеры в художественных фильмах. Хотя кто его знает, чем он занят? Пожалуй, стоит сразу перейти к делу. Хотел спросить, где ты был в ту ночь, когда убили моего отца?» Габриэль выключает монитор, разворачивается на стуле и долго прощупывает меня взглядом. Хозяин комнаты высок, кожа смуглая, густые темные волосы. Тело бегуна мускулистое и сильное. Однако немного подкачаться не мешало бы. Все девушки, которые с ним встречались или просто видели фотографии, с придыханием твердят о его жгучих синих глазах. «Считаешь, я его убил?» Говорит он сдержанно и даже несколько равнодушно. «Я ничего такого не сказал, но мне намекнули, что у тебя может быть мотив». «А именно», — склоняет он голову к плечу. «Ну, о штучках с компьютерными дронами я даже упоминать не хочу». Габриэль смеется, но ничего не отвечает. И я, откашлившись, продолжаю. «Например, если мы с отцом погибаем, ты женишься на моей сестре и контролируешь половину страны». Он снова смеется, встает и, покачивая головой, подходит к раскладному столику. «Что это там у него? Кофеварка? Кофе хочешь?» «Зачем тебе кофеварка? Можно ведь просто сходить в Амброзию», — удивляется Джованни, и я предупреждаю его жестким взглядом. «Не лезь. Во-первых, я сова. Во-вторых, не слишком люблю, когда вокруг куча народа», — пожимает плечами Габриэля. «Тогда да», — бормочет мой кузен. Хозяин комнаты делает себе чашечку ароматного напитка. «Ты ведь не думаешь на полном серьезе, что я начну войну, попытавшись покончить с Сэмом Костой и его сыном?» «Уже не знаю, что думать», — отвечаю я. «Слушай, я понимаю, ты хочешь отомстить, но я тут ни при чем. Мы с отцом тогда были в Италии, а оттуда я приехал сразу в академию. Поездку отец придумал, чтобы наладить со мной доверительные отношения. Собирается уступить мне свое место после окончания академии». «Да ты что, серьезно?» — не выдерживает Джованни. Габи смотрит на него, потом переводит взгляд на меня и слегка сужает глаза. «Да, но вы же знаете, как обычно бывает. По-настоящему заставить их отойти от дел может либо глубокая старость, либо тяжелая болезнь, либо смерть». Я киваю. Мой отец ни за что не поступился бы властью, даже из-за болезни, как дедушка. «Может, поэтому именно ты и решился на убийство?» — поднимает брови Габриэля. «В конце концов, Ты после покушения почему-то выжил. Сделаю тебе одолжение, Виталия. Притворюсь, что ничего не слышал, говорю я, невольно сжимая кулаки. Кроме того, не в обиду Арии, она не в моем вкусе, слишком мала и наивна. Мне требуется совсем не такая невеста. Ну и само собой, мне все равно найдут подходящую партию, как это вышло у вас с Мирабеллой. Он втягивает пенку с поверхности напитка. Кстати, как я понимаю, у вас все складывается неплохо. Я пропускаю вопрос мимо ушей. Слава богу, молчит и Джованни, иначе после окончания визита мне пришлось бы надрать ему задницу. Как знать. Вдруг моя сестра и станет девушкой, на которой тебе велят жениться. Между прочим, я в этом решении буду участвовать. Габриэль качает головой и вновь отхлебывает кофе. У тебя что-нибудь еще? Видишь ли, я немного занят. Если что услышишь, дам знать. Я на твоем месте тоже попытался бы докопаться до истины. Увы, пока ничего полезного не слышал. Ну, кроме того, что за тобой продолжают охотиться и в кампусе. Кто-то ведь зарядил боевой патрон в тот пистолет. Представь, если Данте оказался бы более метким стрелком. Ты отбросил бы коньки в самом, по общему мнению, безопасном месте Штатов для таких ребят, как мы с тобой. Он снова усаживается за компьютер. Я осмысливаю его последнее замечание. Ну да, мне сдавалось, что человек, зарядивший пистолет, и подонок, подложивший бомбу, одно и то же лицо. Однако полной уверенности не было. В конце концов, я и здесь завел немало врагов. Наблюдаю за щелкающим по клавишам Габриэля и вспоминаю слова ректора. Любопытно, что все записи с камер наблюдения стерты именно за тот промежуток, когда сработала пожарная сигнализация. Не так много людей в Академии способно уничтожить подобные улики. Габриэль снова разворачивается к нам лицом. Вот что я тебе скажу. Я сочувствую. Ты едва не погиб. Потом ухитрился влюбиться в выбранную по расчету невесту, да еще и схлопотал пулю. Попробую восстановить для тебя запись, и ты увидишь. Патрон подменил не я. Он утыкается в компьютер и стучит по клавиатуре. На пустом экране появляются строчки программного кода. Знаешь, в другое время и в другом месте... Не обижайся, Коста, поднимает руку Габриэля. Через 10 минут он извлекает удаленную запись из архива. И мы дружно наблюдаем, как в класс боевой подготовки во время пожарной тревоги пробирается человек. Собственно, я должен был догадаться с самого начала, кто провернул рискованный трюк. Лоренцо. «Мне нужна копия», — требую я. «Конечно, только чтобы никто не узнал, откуда она взялась. Я не очень обрадуюсь, если мою лавочку прикроют». Габриэль бросает на меня тяжелый взгляд. Ясно, что извинениями в таком случае не обойдешься. Порывшись в ящике стола, он достает флешку, вставляет в компьютер и, сделав копию, вручает мне. «Можешь передать по назначению». «Спасибо, Габи». «Черт, я даже не ожидал, что ты...» «Теперь за тобой должок». Он машет нам на прощание одной рукой, второй уже щелкает по клавишам. «Провожать не буду». Мы с Джованни выходим из комнаты и поднимаемся на лифте на наш этаж. «Что планируешь делать?» — спрашивает он. «Хочу прикончить гада». Я судорожно сжимаю кулаки. Впрочем, вполне можно добиться исключения Лоренцо, не пачкая рук его поганой кровью. «Пожалуй, тебе требуется постоянная охрана. Я постерегу твою комнату ночью, а Никола будет дежурить около тебя во время занятий. Я качаю головой, хотя идея неплоха. Надо поговорить с Антонио. Следует обеспечить безопасность Мирабеллы, а я и сам справлюсь. Марчелло, мы предполагаем, что твой враг действует в одиночку, но вдруг нет. Вдруг ему помогают члены семьи Ларосса. Мы ведь понятия не имеем, с чем столкнулись. Первым делом нужно защитить тебя. Возможно, стоит ненадолго уехать из школы. Укроешься у дедушки, а мы здесь разберемся». Я смотрю на кузена с отвращением. Я — глава семьи, и прятаться у дедушки в подвале, как напуганная девочка, не собираюсь. Я — Марчелло Коста. Мне сейчас необходимо принять решение. Либо получить удовольствие удавив ублюдка прямо здесь, либо добиться его исключения из Академии и отомстить ему потом. Вставляю ключ в замочную скважину и отпираю дверь. Слава богу, Мирабелла на месте. Как-то странно она себя вела вчера вечером. «Поговорим позже», — отрезаю я и захлопываю дверь прямо перед носом Джованни. Если не ошибаюсь, кузен тихо бормочет с той стороны что-то типа «подгаблучник». «Вот, решила, что должна тебя немного порадовать. Моя невеста лежит в постели в прозрачном черном пеньюаре. Ее груди заманчиво вываливаются наружу, и я, не тратя ни секунды времени, скидываю туфли, сбрасываю одежду и ныряю в кровать. До утра растворяюсь в Мирабелле, забывая на несколько часов о требующих внимания проблемах».